Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо рыбакит так проезжим говорит, рот широкой отворяя, тяжко горько воздыхая. Путь, дорога, господа, вы откуда и куда? Мы, послы от царь-девицы, едем оба из столицы, говорит киту конек, к солнцу прямо на восток, во хоромы золотые. Так нельзя ль, отцы родные, вам у солнышка спросить, долго ль мне в опале быть, и за кои прегрешенья я терплю беды и мученья? Ладно, ладно, рыба-кит, наш Иваному кричит, будь отец мне милосердный, вишь, как мучусь я бедный, 10 лет уж тут лежу я и сам те услужу. Кит Ивана умоляет, сам же горько воздыхает. Ладно, ладно, рыба-кит наш Иваному кричит. Тут конек под ним забился, прыг на берег и пустился. Только видно, как песок вьется вихрем у ног. Едут близко ли далеко, едут низко ли высоко, и увидели ли кого, я не знаю ничего, скоро сказка говорится, дело мешкотно творится. Только, братцы, я узнал, что конек туда вбежал, где я слышал стороною, небо сходится с землею, где крестьянки лен придут, прялки на небо кладут. Тут Иван с землей простился, и на небе очутился, и поехала будто князь, шапка на бок подбочас. Эко диво, наше царство хоть красиво, говорит коньку Иван, средь лазоревых полян, а как с небом-то сравниться, так под стельку не годится. Что земля-то, ведь она и черна-то, и грязна, здесь земля-то голубая, а уж светлая какая. Посмотри-ка, горбунок, видишь вон где, на восток, словно светится зорница, чай небесная светлица. Что-то больно высока, так спросил Иван конька. Это терем царь-девицы, нашей будущей царицы, горбунок ему кричит. По ночам здесь солнце спит, а полуденной порою месяц всходит для покою. Подъезжают. У ворот из столбов хрустальный свод, все столбы-то те завитые, хитро в змейке золотые, на верхушках 3 звезды, вокруг терема сады. На серебряных там ветках птицы райские во клетках, а на тереме извест православный русский крест. Месяц месяцович встретил Ивана ласково, ведь царь-девица оказалась ему родною дочкой. и сестрой красну солнцу. Оттого-то, когда царевна пропала, месяц перестал светить, а солнце завернулось в тучи. Попутно Иван спросил про кита Китовича, долго ли тому терпеть мучения. Месяц отвечал, что должен кит вернуть проглоченные 30 кораблей, тогда и закончится его наказание. На обратном пути Иван передал слова месяца Месяцовича страдальцу, и 30 кораблей целыми и невредимыми выплыли из широкой китовой пасти. В благодарность за избавление кит обещал Ивану достать со дна морского перстень царь-девицы. Как только солнце село, море словно закипело, и явился чудо-кит. Он Ивану говорит: «За твое благодеяние я исполнил обещание». С этим словом сундучок брякнул плотно на песок, только берег закачался. «Ну, теперь я расквитался, если ж вновь принужусь я, позови опять меня. Твоего благодеяния не забыть мне, до свидания». Тут кит чудо замолчал и, всплеснув, на дно упал. Вернувшись в столицу, Иван отдал перстень царю, а тот немедленно отправился к царь-девице. «Перстень твой, душа, найден!» — сладкогласно молвил он. «И теперь примолвить снова нет препятства никакого. Завтра утром, светик мой, обвенчаться мне с тобой! Но не хочешь ли, дружочек, свой увидеть перстенечек? Он в дворце моем лежит». «Царь-девица, — говорит, — знаю, знаю, но, признаться, нам нельзя еще венчаться. Отчего же, светик мой, я люблю тебя душой. Мне, прости ты мою смелость, страх жениться захотелось. Если ж ты... то я умру завтра ж с горя поутру. Жалься, матушка-царица!» — говорит ему девица. «Но взгляни-ка, ты ведь сед. Мне 15 только лет. Как же можно нам венчаться? Все цари начнут смеяться. Дед-то скажут, внучку взял». Царь со гневом закричал: «Пусть-ка только засмеются! У меня как раз свернутся! Все их царство полоню, весь их рот искореню!» «Пусть не станут и смеяться, все не можно нам венчаться, не растут зимой цветы, я красавица, а ты?» Царь в затылке почесал и нахмурился, сказал: «Что ж мне делать-то, царица? Страх, как хочется жениться! Ты же ровно на беду, не пойду, да не пойду!» «Не пойду я за седого», — царь-девица молвит снова. «Стань, как прежде, молодец! Я тотчас же под венец!» «Вспомни, матушка-царица, ведь нельзя переродиться, чудо Бог один творит!» И сказала тогда царь-девица, что нужно сделать царю, чтобы помолодеть. Поставить на дворе 3 котла со студеной водой, с кипятком и с кипящим молоком, и во всех этих котлах искупаться. Страшно было царю лезть в кипящую воду и молоко, и задумал он вперед себя пустить Ивана. А уж если тот уцелеет, то и царь нырнет за ним следом. «Вишь, откуда подъезжает!» — речь Иван тут начинает. «Шпарят только поросят, да индюшек, да цыплят! Я ведь, глянь, не поросенок, не индюшка, не цыпленок.